Я присвистнул. Поющая сталь была необычайно легким и люминесцентным серебристым металлом, используемым в изготовлении мечей и шестов. Этот металл приберегали только для самого изысканного оружия, и его было очень утомительно ковать и формировать. Поющая сталь имела высокую устойчивость к ударам светового меча, подобно Фрику и Картазису. Да-да, знаю, редкая вещь. Если не ошибаюсь, заказывали для светового шеста, но никто за ним не пришел. Идем дальше. Два колпака эмиттера, скошенной формы. Материал, ультрахром. Ну, и заглушки соответствующие. Правда, из бронзе, плюс крепежные кольца, а система крепления мечей в световой жезл из супрастали. Несколько кожаных вставок для рукоятей, из шкуры цептерапториуса. Особых свойств не имеет, кроме того, что она цепкая и шершавая. Удобно держать меч. Хью Янь почесал манипулятором голову. Примешь пару советов от старого ворчливого Шарда? Внимательно слушаю. Итак, полезный объем твоих мечей велик, поэтому все необходимое легко там умещается. Вот только ты вряд ли найдешь где-нибудь тренировочные мечи, подобные этим, а значит, придется обходиться этими. Рукоять твоего первого клинка, с удлиненным эфесом, вполне могла бы стать основой для двухклинкового меча. Ну да ладно. Взамен я советую установить пятый твой кристалл. Ты ведь хочешь использовать по два кристалла, сделав мечи двухфазными, так? Я в который раз кивнул, и Шарк продолжил. Так, вот тебе устройство, оно позволит создать вокруг клинка защитное поле, как у тренировочных мечей. Второй клинок почти как обычный, и ты можешь использовать любой тренировочный меч. А вот когда соберешь жезл, то поле сможет распространиться и на второй клинок. Всего лишь двухконтурный элемент матрицы контура модуляции. Стоп, что-то меня понесло. В общем, сможешь тренироваться своими клинками, когда соберешь. Я начну сейчас же, заверил я его и пододвинул принесенные им детали ближе к себе. А затем снова, медитация. Любовно поглаживая рукояти мечей, я поклонился Шарду. Спасибо за помощь, мастер. Едва бы я смог собрать их так быстро. Ни за что, джедай, ни за что. Это мое дело, учить вас собирать клинки. А насчет сроков, знавал я одного джедая. Он собрал свои мечи за 4 часа. С нуля, имея лишь только слитки металлов, да скудный набор деталей. Мы прибыли в храм джедаев в разгар дня. Грейс аккуратно завела корвет в соответствующий ангар. У трапа нас встретил все тот же джедай-наставник. Он принял юнлингов под свою опеку, коротко бросив, что нас ожидает совет джедаев. Дети попрощались с нами и поспешили за учителем. Клоны и второй лейтенант Коннор направились на верхнюю посадочную площадку. Пока мы опускались с орбиты, она выхватила канонерку, и та уже ожидала их, чтобы доставить в казармы. «Учитель, как думаете, нам дадут новое задание?» — спросила идущая рядом со мной Асака. «Вне всяких сомнений, думаю, мы достаточно отдохнули. Мы спешно шли вперед, раскланиваясь с редкими встречными джедаями. Хорошо бы», — мечтательно протянула Тагрута. «Хаэм, да ей прямо не терпится испытать свой новый шата». Она демонстративно повесила рукояти так, чтобы они были видны. «Я же пока особо не светил своими мечами, спрятав под полами плаща. От греха, ибо форма и длина не совсем айс для джедаев. Вот чуть попозже, когда все забудется, можно будет и показать. На данный же момент их видела только Асака». Девочка была в восторге, особенно от их цвета. Пройдя по коридорам храма и поднявшись на турболифте, мы оказались в башне Совета джедаев. Вскоре нам разрешили войти. «Уважаемый совет, мы поздоровались с присутствующими. В этот раз в креслах были только Йода, Шакти, Киадимунди и Эван Пиил. Остальные члены совета отсутствовали, и даже их голограмм не наблюдалось. Что странно, обычно они при любой возможности присутствовали. Рыцарь Викт, для вас есть новое задание. Подробности узнаете в штабе первой секторальной армии. Поступил запрос на помощь от Маффатрахты, и мы направляем вас и ваш отряд клонов. А пополнение и техника направлены вам. Раненые встали в строй. Мы предупредили офицеров с вашего корабля, они в курсе дела. Хорошо, тут я вспомнил об одном забытом обещании. Уважаемый совет, мы слушаем. Я хотел бы рекомендовать двух падаванов, Кастот и Макалатора, к званию рыцаря-джедая. Они готовы пройти испытания. Йода, сохранявший молчание, сказал: «Подумаем мы над предложением вашим. Тогда мы поспешим, да пребудет с вами сила». Направившись в ближайший ангар, мы взяли свободный спидер и отправились на Акаги. Там нас встретили Блэм и Сумерги. Генерал, разрешите доложить. Корабль готов к вылету. Личный состав и техника погружены на корабль, отчитался Блэм. Первый лейтенант пояснила более развернуто. Сэр, списочный состав легиона, точно по штату, 9216 бойцов, плюс, другие части, техники и персонал, еще 2304 клона. В ангарах и боксах, 12 самоходок с ПХ, 48 танков АТТЕ, 24 репульсорных ХТ-130, 96 АТХТ и столько же, АТРТ, 300 мотоспидеров. Авиагруппа, 64 ЛАРАТ и 36 ЛАВИН, В-19. Отлично, Шпилька, жди здесь. Я смотаюсь в штаб, узнаю, куда нас отправляют. Да, учитель. Молодой черноволосый человек задумчиво вглядывался в голокарту сектора. Что там с Брентеллом-4? Резко спросил он. Джедаи отбили планету, но... Потери. 11 тысяч клонов погибло, еще 6 ранено. Итого, мы потеряли четверть войск, задействованных в операции. Один джедай был ранен. Сейчас на планете полная неразбериха. Потребуется время, чтобы навести порядок, ответил полковник Суавер из разведывательного управления. Хреново, отозвался Мофф Трахта. Да, сэр, подтвердил адмирал Римора. Задействовали ресурсы нашего сектора, мы их выдали, причем выскребли все резервы. А вот как нам помочь, так сразу нет свободных частей. Сет Трахта откинулся на спинку кресла и запрокинув голову назад. Так ему лучше думалось. 5 месяцев назад он получил эту должность, мов в первой секторальной армии «Лазурный молот», и с тех пор командовал этой армией. Да, он считал, что заслужил это звание, но не отрицал, что без канцлера Палпатина ничего этого бы не было. Трахта впервые встретил еще тогдашнего сенатора Палпатина около 12 лет назад. Он был впечатлен его лекцией в Республиканском университете и предложил свои услуги Палпатину, если бы они были необходимы. Тот, по-видимому, оценил его потенциал, и позже канцлер перенаправил Трахту в Республиканскую военную академию, где он стал инструктором по тактике и разведке. Когда разгорелась эта война, Палпатин призвал Трахту для службы, поручив один из самых ответственных участков – защиту Корусанта. Сет был буквально очарован армией клонов и новыми боевыми кораблями. Он прекрасно видел все плюсы и минусы, и согласно им и выстраивал стратегию действий. Вот только один момент портил всю картину. Джедаи. Нет, не так, джедаи-генералы. Он прекрасно понимал, что джедаи – это довольно своеобразный военный инструмент. Да, в диверсионных операциях, молниеносных точечных ударах и небольших планетарных сражениях им не было равных. Но они не были готовы к такой войне, напряженной и ожесточенной, не готовы они были к такому размаху боевых действий, к такой динамике событий. Да и сроки. Война длится уже 5 месяцев, и нет предпосылок к ее скорому завершению. Тем более, Палпатин в частном разговоре намекнул, что это дело как минимум пары лет, а джедаи завершали конфликты в течение пары месяцев. Да и то ударами по главарям, а то и вовсе, дипломатией. Вот и получается, что получается. Джедаи думают, что могут, но по большей части, за редким исключением, некомпетентны. Джебимская трагедия это доказала. Есть новые вести от эскадры Танго Север? Никак нет, сэр. Они не могут пробиться. База на планете не отвечает. Что там с нашим запросом? Спросил Мофф. Только что пришел ответ. Орден выделил нам джедая, и полный легион, с техникой и кораблем, не новички. Джедай, да, уже ожидает в приемной, сообщила капитан Силт. Пусть заходит. Трахта подался вперед. Войдя в кабинет, я застал там разгар совещания. Пара адмиралов, контр-адмиралов, 5 командоров из дюжину капитанов находились за большим столом, во главе которого сидел Ба, да это же Трахта. Мофф Трахта, господа офицеры, позвольте представиться. Микари Викт, меня направил совет джедаев. Отлично. Прервал меня Трахта. Смотрите, генерал. Человек ткнул в голограмму. Это планета Кидия и Толга. Находится между Хайдианским и Намадийским торговыми маршрутами, на северной границе сектора. Там развернута станция слежения. Кроме того, рядом базируется одна из наших эскадр, Танго Север, под командованием контр-адмирала Кассуса Марнелла. Мы потеряли связь со станцией слежения на планете. В чем загвоздка? Марнеллу послал 3 отряда, ни один не вышел на связь. Мы думаем, для такого дела нужен джедай. Каковы условия на планете? Стандартная планета, по большей части аграрный мир, есть несколько городов. Население – 45 миллионов. Когда нам вылетать? Корабль готов. Мы вылетаем немедленно. Нужно восстановить контроль над станцией слежения. Мы не можем допустить того, чтобы сепаратисты, пользуясь этим окном, могли проникнуть к Корусанту. Мы, переспросил я, это что, с нами сам Мофф полетит, однако, деятельная натура. Да, я лечу с вами, ответил Трахта, подтвердив мою догадку, ситуация серьезная, и требует моего вмешательства. С нами отправится и полковник Суавер, после небольшой паузы человек пояснил, разведка. Тогда канонерка ждет, ответил я. Вроде бы с Трахтой связана какая-то история, но вот какая, не помню, хоть убей. В небольшой комнате царил полумрак, но ни один источник света ее не освещал. Только холодный, красный свет, излучаемый небольшой пирамидкой, висящей в воздухе, отбрасывал едва различимые тени от предметов. Ассаж Вентрис, сидя на полу в центре помещения, медитировала, одновременно постигая тайны, скрытые в голокроне. Есть две формы боя, которыми должен владеть ситх. Мощный стиль и быстрый стиль. Последний акцентирует свое внимание на ловком маневрировании, скорости, точности, акробатике. Не для всех ситхов подходит этот стиль. Темная сторона снабжает нас силой, и эта сила должна использоваться. Ненависть делает нас сильнее, и путь многих ситхов – мощный стиль. Другое его название – джемсо, древняя философия, требующая комбинирования собственной массы тела, веса и силы мышц с возбуждающей долей гнева в таком сочетании, дабы каждый нанесенный тобою удар имел достаточно силы для сокрушения врага. Другой подвид мощного стиля – шиен, или отражение. Отражение бластерного огня. Для применения этой защиты многие использовали обратный хват рукояти и преуспели в этом. Но шиен – временная мера. Необходимо сократить дистанцию со своим противником для досягаемости его мечом, или для перегруппировки после очередного убийства и выбора следующей цели. Отклонение выстрелов обратно в нападавших может стать полезным, но знай, что эта тактика растрачивает твои силы. Любую боевую обстановку или стиль можно усилить при помощи дун-моч. Эта же тактика использует насмешки и словесные оскорбления для подавления воли твоего врага. Требуется всего несколько слов, чтобы пробудить в противнике неуверенность в себе и использовать ее для манипуляции им. Однако, дун-моч может иметь и обратную сторону, если он спровоцирует противника на слепую ярость. А ярость склоняет твоего противника на темную сторону, которая сама себе хозяйка. Мы питаем свои силы в эмоциях, но не следует бездумно идти у них на поводу. Ты – ситх, а не животное. Но если ты выберешь себе цель и пробьешься через туннель гнева, то познаешь превосходство. В этот момент ты являешься совершенным существом и не можешь быть сражен. Ассаж улыбнулась. Граф Дуку преподнес ей вещь, которая не имеет цены. С помощью этих знаний она поднимет свое мастерство на новый уровень. И тогда, о, тогда она наконец сможет отомстить. И, часть третья, глава 26. Нет вражды страшнее, чем та, когда сходная борется со сходным, побуждаемая одинаковыми стремлениями и одинаковой силой. Цвейкес, новенький корвет, недавно сошедший со стапелей СР-90, несущий эмблему Сената, гордо возвышался на посадочной площадке перед зданием главной политической кузницы галактики. Техники заканчивали последние приготовления перед вылетом. Рядом с опущенным трапом, в компании двух дроидов, стояли две девушки. Одна в изысканных бело-красных нарядах, вторая же, в более скромных одеяниях, в которых преобладала золотисто-синяя гамма. Рэя Чучи оживленно беседовала с Лили Рин, сенатором от Библоса, когда к ним подошли сенаторы Дайлана Диа и Гун Круталь. «Простите за задержку», они поочередно извинились. «Ничего страшного, вылет нашего корабля, через 30 минут», Рэя улыбнулась, «но, раз уж мы все в сборе, может, поднимемся на борт? Отличная идея, продолжим наш разговор в кают-компании. Ваш багаж погрузили?» спросила сенатор Рин. «О, у меня не так много вещей, я предпочитаю совершать перелеты налегке», скромно ответила Чучи. Дайлана Диа медленно протянула. «Как удачно, что нам выделили этот транспорт. Во всяком случае, нападения пиратов можно не опасаться. Канцлер заботится о безопасности сенаторов. Не все могут себе позволить иметь личные звездолеты, и поэтому служба безопасности Сената закупила две дюжины таких корветов», пояснила Лили Рин. «Думаю, у них бы хватило ума не атаковать корабль с опознавательными знаками Сената на борту», отмахнулся Круталь. В коридоре их встретил капитан корабля. «Сенаторы, мы отправляемся через 20 минут. Маршрут. Библоздина Наргараф и Наркпантера. Багаж погружен, сенатская охрана на борту. Вы готовы? Абсолютно. Мы будем в кают-компании. Желаю приятного полета. Капитан козырнул и поспешил дальше. Сидя в кают-компании корвета, Пантеранка отстраненно слушала болтовню сенаторов. Все они летели на свои планеты. Кто-то на отдых. Последние заседания Сената протекали в напряженной обстановке. Кто-то, дабы отчитаться перед правительством своих планет. К счастью, у Чучи присутствовали обе причины. Пантеранская ассамблея желала выслушать ее отчет, и ей было, чем их порадовать. После того выступления, ее популярность несколько повысилась. Многие сенаторы подходили и высказывались в ее поддержку, а как апофеоз этого происшествия, ее пригласили на вечерние посиделки Клариан Маверик, сенатора, входящую в сотню самых влиятельных политиков Сената, и, кроме того, негласного лидера той группы сенаторов, которая поддерживала канцлера. Рэя с радостью приняла приглашение, понимая, что выстроить диалог с лоялистами у нее уже не выйдет, так как она фактически выступила против них. Однако она решила, что это того стоит. На этих посиделках присутствовало несколько десятков сенаторов, а чуть позднее к ним присоединился сам канцлер Палпатин. Здесь, в более неформальной обстановке, ей удалось с ним поговорить, и канцлер пообещал, что попытается помочь в деле защиты Пантеры. Как минимум, разместить одну из станций системы слежения, если не на самой Луне, то на ледяной и безжизненной ортоплутонии, вокруг которой вращалась Пантера. А это значит, что ее родина перестанет быть беззащитной, хотя бы немного. Рин спросила, что Рэя думает о кризисе на Беласко, и девушка включилась в разговор. За окном небольшого, но богато украшенного кабинета раскинулся обычный для Пантеры пейзаж. Серовато-белая поверхность снега, лежащего на земле, испарение, поднимающееся над редкими заболоченными участками, которые выделялись прогалинами на общем фоне. Подземные источники были горячими, и снег таял вокруг этих небольших озер и луж, а вдалеке виднелись стройные ряды невысоких, 1,5 метра в высоту, деревьев с крупными темно-зелеными листьями, ветви которых украшали серовато-красные плоды блоку. Прошедшей ночью снегопад запорошил листья, однако этим растениям был не страшен ни снег, ни мороз. На любой другой планете такая картина была бы поистине фантастической, но не здесь, не на Пантере. Дверь открылась без стука, и в кабинет вошел молодой пантеранец. Пройдя к столу, он без стеснения опустился в кресло и спросил: «Ты звал меня, отец?» «Да, Кэл. Мне нужно с тобой серьезно поговорить», подтвердил Чичо, председатель ассамблеи Пантеры и глава рода Чо. «Хаэм, дай угадаю, ты выбрал очередную кандидатку мне в жены, которая там по счету. Знаешь, мне это надоело. Я все понимаю, но есть же предел. На этот раз все серьезнее, сын». «Да неужели?» — усмехнулся юноша. «Ну и кто она? Ты сейчас шутишь?» Однако Чичо был серьезен, Кэл это прекрасно видел. «Нет, позволь тогда спросить, какого хатта все это время ты мешал нам? Я забочусь о благополучии Пантеры и о своей семье. Я лучше умру, чем допущу крах нашего будущего. Тебе хватает наглости обвинять меня? Ну, я ведь твой сын, не так ли?» Выходя из кабинета, Кэл на секунду остановился. «Ты ведь не признаешь, что я с самого начала был прав. Нам пришлось еще немного задержаться в штабе. Мофф Трахта сначала закончил свое совещание, и только после этого окончательно освободился. Мы шли по коридору в направлении ангара, и я решил начать разговор. «Сэр, разрешите спросить?» «Разрешаю, генерал. Я даже догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Почему я отправляюсь с вами, а не сижу в штабе, как того предполагает моя должность?» «Да, мне это интересно». Ответ довольно прост, генерал Викт. «Прискорбно, но среди офицеров процветает практика занижать свои неудачи, или наоборот, выпячивать успехи. От этого страдает достоверность сведений, поступающих в штаб, и я не вижу общей картины. А это очень важно, потому я частенько совершаю такие вот визиты, дабы лично взглянуть на обстановку. Довольно полезная вещь, держит подчиненных в тонусе. Хотя, Мофф улыбнулся, есть и еще одна причина. Мне скучно. Бюрократия? Полуутвердительно спросил я, на что Трахта лишь кивнул. Она самая, не представляете, сколько пада приходится разгребать каждый день. У вас масштаб меньше. А я хоть и на офицера-аналитика обучался, но на полевого, а не на штабную крысу. Ну да, у меня легион, а у вас секторальная армия. Впрочем, я с документами не вожусь, похвастался я. Трахта удивленно поднял бровь. Как так? А я подобрал толкового офицера. Вот она и разбирается со всем этим. Да, везет. Так, переговариваясь, мы достигли ангара, откуда нас доставили прямиком к трапу Акаги. Едва оказавшись на борту, мы поспешили подняться в рубку корабля. Да, стоило бы взять голокамеру, дабы запечатлеть лица офицеров. Ладно, Линрига, она лишь молча козырнула и продолжила что-то набирать в терминале тактического стола, а вот остальные слегонца охренели, когда следом за мной в рубку зашел целый мов. Ну да, начальство такого уровня, это вам не хухры-мухры. А Блэму было вообще плевать, судя по всему. Ну да, для него начальник, я, джедай, а мов, так, сбоку припека. Но и нам удалось его немного удивить. Когда Трахта заметил Жестяныча, который преспокойно что-то обсуждал с Кристином Мира, то рука Моффа дернулась к кобуре бластерного пистолета. Впрочем, он быстро опомнился, заметив, что все нормально. Остальные офицеры, Цери, О'Коннор и Мира быстро представились. Взаимные раскланивания заняли минут пять, после чего мы окунулись в рабочую атмосферу. На кратком совещании я обрисовал офицерам и команде суть задания. Пока мы с Блэмом обсуждали возможные варианты действия, Лихтиндаль и Сумераги разговаривали с Трахтой. Лихтиндаль, как там прокладка курса? Все готово, сэр. Тогда отправляемся, скомандовал я. Сколько времени потребуется на полет до Кидии и Толга? Поинтересовался Трахта. Наш полет займет 7 часов. Первую половину пути мы пройдем по Намадийскому коридору буквально за час. Остальной отрезок до Кидии и Толга за 6 часов. Лихтиндаль сделал знак одному из клонов операторов, и тот оперативно вывел перед нами карту-голограмму нашего маршрута с необходимыми пояснениями. Бросив взгляд на карту, я немного отвлекся от происходящего. Собственные размышления вытеснили все другие мысли. Не перестаю удивляться здешним способам путешествия, особенно гипердвигателями. Вот где великая загадка. Несмотря на то, что гипердвигатель появился в несусветную рань, считалось, что его изобрели древние более 100 тысяч лет назад, а срок его использования в современной истории превышал срок существования Галактической Республики. Никто так до конца не понял принцип их работы, все особенности конструкции и суть тех процессов, что протекают внутри него. Да, каждое столетие появлялись все более совершенные и совершенные двигатели, более мощные или экономичные, но в этом деле мы уподоблялись дикарям, не знающим, что такое колесо, и нашедшим телегу. Мы летаем с помощью этих гипердвигателей, покрывая огромные расстояния, однако, да, основные принципы работы известны даже мне, хотя эта система, самая сложная, что есть сейчас в галактике. Вкратце, дела обстоят примерно так. После получения системой команды от пилота корабля процесс с гиперпространственного прыжка начинался со сбора гамма-излучения на поле проводника. Мотиватор наращивает и изменяет энергию в термоядерном реакторе через несколько километров сверхпроводящей проволоки, скрученной в петлю. Для входа в гиперпространство ускорители гипердвигателя обеспечиваются энергией из ионизационной камеры. Инерциальные амортизаторы используются для защиты судна, экипажа и груза от сплющивания из-за огромного ускорения. После того, как происходил прыжок в гиперпространство, генератор квантового поля помогал стабилизировать судно и удерживал его от преждевременного выхода из альтернативного измерения. Дефлекторные щиты защищают корабль от смертельного столкновения с межзвездным газом и частицами темной материи. На таких скоростях материальная составляющая вещества уже не так важна, как энергетическая. Да, вначале, когда скорость полетов была невысокой, класс двигателя по нынешней классификации едва бы дотянул до 40-го, на кораблях устанавливали корпускулярные щиты, которые защищали от материальной составляющей вещества. Однако когда двигателям удалось перешагнуть порог нынешнего 20-го класса, физика полета изменилась. Корпускулярный щит перестал быть панацеей, и постепенно от них начали отказываться, заменяя их более мощными и экономичными дефлекторными, которые жрали в 4 раза меньше энергии. Ну да, даже сейчас внутреннее пространство корабля используется по полной, никто не может позволить себе возить балласт, или, тем более, воздух. Вооружение тоже не стояло на месте, бластеры, лазеры, турболазеры и ионные орудия вышли на новый уровень, стали мощнее кинетических систем на порядке. Но, вернемся к нашим бантам. Для предотвращения релятивистского течения времени в гиперпространстве корабли используют так называемый застой поля, настроенный на гипердвигатель. Маловразумительный прибор, неясно как работающий, но работающий. Он сохраняет стандартное галактическое время для экипажа и груза. В противном случае, время вне корабля заметно ускорилось бы. При выходе из гиперпространства для замедления космического корабля использовалась неизвестная технологическая конструкция, неизменная на протяжении тысячелетий. При входе и при выходе из гиперпространства создавалось излучение, которое часто использовалось планетарными таможенными органами для отслеживания движения флота. Сам полет в гиперпространстве засечь было нельзя, но вот именно это излучение позволяло засечь корабль примерно за 20-30 секунд до того, как он выпрыгнет в обычное пространство. Другие компоненты гипердвигателя, такие как четырехосевой стабилизатор и регулятор гипердвигателя, предохраняли корабль от разрыва на части при путешествии через гиперпространство. Да и других загадок в гипердвигателе было предостаточно. Почему при одних и тех же параметрах полета по определенным маршрутам корабль летит быстрее, а по другим – медленнее? Почему корабли, какой бы защитой они ни обладали, выходят из гиперпространства на границе галактики, там, где начинается межгалактическое пространство? И как бы инженеры и техники ни пытались, запустить их не удается. Они снова и снова выходят из строя, и лишь повернув назад, начинают работать. «Ладно, лейтенант, когда будем подлетать, оповестите нас». «Есть, сэр». Оставив офицеров на мостике, я направился на поиски Асаки. Справедливо решив, что смогу достучаться до нее, я сосредоточился, и в итоге мне это удалось. «Асака». «Да, учитель, ты где?» «В тренировочном зале». «О, это замечательно, я сейчас к тебе присоединюсь». Асака азартно отражала выстрелы тренировочных дроидов, однако, постепенно увеличивая интенсивность выстрелов и количество дроидов, она поняла, что ей еще далеко до совершенства. Управлять сразу двумя клинками было очень трудно, контроль над обеими рукоятями требовал большей сосредоточенности, гироскопический эффект разворачивал рукояти в разные стороны, что было очень неприятно, особенно в сравнении с фехтованием одним клинком. Однако Асака с удивлением поняла, что сосредотачиваться на этом ей немного легче. Продолжая тренировку, девочка провела нехитрый анализ и выяснила, что ей в этом помогли так нелюбимые ей раньше медитации, те самые, которыми ее заставлял заниматься учитель. Но все равно, нужно было очень много тренироваться, чтобы достойно овладеть Бжаркаем. Первоначально она планировала изучить хотя бы основы Нимана, который является первой ступенью для познания Бжаркая, но впоследствии она отказалась от этого. Зачем изучать заведомо ущербный стиль? И сомнения Асаки были основательно подкреплены фактами. Из 187 джедаев, погибших на арене Петранаки, большинство было практиками именно Нимана, дипломатического стиля. Статистика малоутешающая. Тренируешься, даже не пришла на брифинг. Учитель, я хочу как следует освоить свое шато. Похвальное рвение. Бжаркай для тебя подходящий стиль, однако, не пренебрегай остальным. Знаешь, многие забывают о том, что фехтование не единственное оружие джедая, сообщил человек, подойдя ближе. Учитель, вопросительно произнесла Асака, не улавливая, что джедай имеет в виду. Сила, Асака, сила. Телекинез, силовой толчок. Не полагайся на свое искусство фехтования и оружие, оставляя другие навыки слаборазвитыми. Знаешь, Ассаж Вентрис использует два клинка и достигла в этом больших успехов, но когда она остается с одним мечом, это ставит ее в невыгодное положение. Еще одна слабость этого стиля – каждая твоя рука держит световой меч, поэтому двуручные удары невозможны, и ты будешь не в состоянии использовать весь твой вес, и так не особо великий, для блока, ослабляя тем самым твою оборону. Противник с одним мечом может просто пробить твой блок с помощью грубой силы или изматывающих атак. Так, руки же заняты. Хм, девочка деактивировала клинки и задумчиво уставилась на учителя. А есть ли вообще возможность, держа что-то в руке, использовать телекинез? Я о таком не слышала. Знаешь, ученица, ты задаешь правильные вопросы. Все знают, что руки – лучший проводник для силы, и если одаренный лишается их, то теряет способность использовать телекинез. Но, есть ведь существа, у которых рук нет в принципе, но это не мешает им использовать силу. Пробуй, экспериментируй, все в твоих руках, джедай улыбнулся. Ладно, не буду мешать. Джедай передвинулся в противоположный угол зала и взял в руки свой большой клинок. Асака задумчиво проводила его взглядом. Вот всегда он так, озадачит, и думай потом. БРР, лучше буду дальше фехтовать. Пусть думает, это полезно. Вообще, если бы люди не ставили под сомнение общеизвестные факты, то мы до сих пор бы жили в пещерах. Тот же Вейдер, ему же все поотрубали. Сначала Дуку одну руку отчекрыжил, а потом Оби-Ван, вторую и обе ноги. Однако это не мешало же нашему избранному душить нерадивых офицеров. Оставив Асаку размышлять над моими словами, я решил тоже потренироваться. Нужно осваивать мои мечи. Взяв в руки клинок с длинным эфесом, я активировал его, а затем и защитное поле вокруг него. Медленно водя клинком, я буквально наслаждался этим действом. Хм, теперь понятно, чего Асака так тащится от этого. Со старым клинком я не ощущал такого. Короче, клинок был продолжением руки, моей волей, моей силой, если можно так выразиться. Правда, с новой рукоятью большую часть приемов придется перерабатывать, но вместе с тем некоторые удары из Шичо и Сарису обретали новые краски. Они становились более сильными, более резкими. Да и общее управление клинком стало более предсказуемым и легким. Большая длина эфеса создавала больший рычаг, что вкупе с удобной рукоятью позволяло совершать такие движения, которые с обычной рукоятью были практически невозможны. Рукоять, несмотря на свою длину, была едва ли тяжелее обычного клинка, разницы я не ощущал. Но, тем не менее, грамм 600 он весит. Хотя лезвие невесомо, но гироскопический эффект-то никуда не исчезает, поэтому неодаренным очень трудно овладеть сибером. А если они и пытались это делать, то отдавали предпочтение либо световым посохам, шестам, либо световым же пикам. С последними обращаться легче всего, шанс ранить себя ничтожно мал. Я притянул парочку тренировочных дроидов и активировал их. Для начала, нужно освоить длинный эфес, потом, действие двумя клинками, а уже потом, соединением двух клинков. Хотя последнее уже будет ближе не к обычным мечам, а скорее к световым шестам. Рукоятка в длину составляла чуть более метра, но уж больно много плюсов, особенно, на открытой местности, против дроидов. Радиус поражения становится запредельным. Я прикинул на глазок, если прыгнуть в середину ротной коробки в один, есть шанс уничтожить от 40 до 60 жестянок менее чем за секунду. Потратив на тренировку часа 3, я решил, что стоит перейти на следующую ступень. Перекинув клинок в свой протез, я телекинезом притянул с пояса второй клинок и активировал уже оба клинка. Хат, а это чертовски сложнее, чем фехтовать одним. Не-не, Джаркай, это не мое. Одно дело, неожиданно выхватить клинок и проткнуть противника, и совсем другое постоянно использовать два клинка. Ладно, пора попробовать кое-что новое. Отключив клинки, я соединил рукоятки в единое целое и крутанул получившийся жезл, который был длиной чуть более метра, и был почти равен длине стандартного лезвия джедайского меча. Пробило на хи-хи. Да, этой хреновиной можно и так биться, без клинков. Хрясь дубинкой по башке, и все. Прав был Эйнштейн, ой прав. Активировав клинки, я сделал пару пробных замахов. О, да, это вещь, необычная, тут спору нет. Однако это мой меч, и я просто обязан освоить его. Не зря же мне было видение именно соединенных мечей. Но освоить ее быстро вряд ли удастся. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Тут я вспомнил, что следует подготовиться к операции. Благо, осталось всего пара часов до нашего прилета. Броню надо напялить, а то предчувствия нехорошие. Без боя точно не обойдется. Когда Акаги вынырнул из гиперпространства, мы уже были на мостике корабля. Трахта заметно косился на меня, облаченного в броню, но выдержка взяла верх, и он молчал. Ну что, я нетерпеливо поинтересовался у Мира, который занял место в одной из ям мостика. Сэр, я провожу сканирование. На первый взгляд, все в порядке. Целостность конструкции не нарушена, сканеры фиксируют наличие органиков, но, вот и я сомневаюсь, с чего бы станции не выходить на связь. Что там насчет неприятных сюрпризов? Генерал, сканеры не фиксируют следов техники КНС. А что насчет оборонительных орудий станции? Вместо Кристина ответил Трахта. Эту станцию еще монтируют, основная часть следящей аппаратуры уже активирована. А вот орудия ПКО еще не завезли. Это вселяет оптимизм. Я бросил взгляд на проекцию комплекса зданий, отображенных на тактическом столе. Значит, так, Блэм, приготовь технику и отряды. Лихтендаль, на тебе общее управление. Грейс, за штурвал. Кристин, связь, сумерги, координация. Акаги войти в атмосферу и зависнуть в паре километров от станции. Мы с первым отрядом высаживаемся на канонерке. Иду я, Асака, Шайба, Лаки и три отделения клонов. Нас прикрывают две эскадрильи лавин, остальные – корабль. По первому же сигналу высаживайте волну. Все канонерки загрузить по максимуму, плюс на грузовых канонерках доставить 12 АТ для поддержки пехоты. «Сэр, рекомендую использовать два шаттла типа Ню», – высказалась Сумераги. Они обладают щитами и смогут совершить высадку под огнем. Продолжай. Загрузить в каждый по два АТХТ, и пусть они вылетят с вами, но зависнут в отдалении. Если что, они обеспечат огневое прикрытие. Так и сделаем, я кивнул, все, по местам. А как же я? Насмешливо спросил Трахта. А вы останетесь на корабле. Представьте, если вас грохнут, мне же потом век не отмыться. Такой позор, в тон ему ответил я. Ну хотя бы во второй волне можно высадиться, хрен с тобой, во второй, можно. Шайба, передай Лаки. Смена цели, новое задание, охрана МАФА. Есть, сэр. Канонерка приземлилась неподалеку от комплекса зданий станции слежения. Прямо по центру возвышалось главное здание, с огромной тарелкой наверху. Слева располагался реакторный комплекс, обеспечивающий энергией все системы, а справа – казармы охраны. База была окружена невысоким забором. Медленно двинувшись вперед, мы достигли ворот комплекса. Там нас встретили клоны из местного гарнизона. Точнее, не совсем клоны. Я не чувствовал их. А значит, активировав внутренний камлинг шлема, я вызвал 17-го. Шайба, готовься к бою. Передай на корабль, пусть высаживают десант. Шпилька – это дроиды. Значит, сейчас пойдет потеха. Сэр, сообщите цель вашего. Начал было подошедший к нам клон. Однако я сорвал меч с пояса и резким взмахом располовинил его. Под доспехами обнаружились искрящие детали дроида. Должно быть, это выходроиды, диверсанты которые. Ну да, точно, они могут воспроизводить любой голос, да и двигаются намного быстрее. Шпилька и остальные бойцы быстро расправились с остальными. И тут большие створки главных ворот здания открылись, и из них толпой повалили дроиды в один, при поддержке более мощных в два. Неприятным довеском были и две дюжины быстро приближающихся дроидик. Мы приготовились отражать атаку. Однако, мы недолго были в меньшинстве. Сначала шаттлы высадили 4 шагохода от ХТ, которые, стоя на месте и врубив дефлекторные щиты на полную, начали выкашивать наступающих жестянок, одновременно посылая в самую гущу их строя протонные гранаты. А затем за нашими спинами начали приземляться канонерки, высаживая танки и пехоту. Дроидов было не так уж и много, и все сражение заняло минут 7. «Плевое дело», — сообщила Шпилька, пнув валяющуюся на земле голову в один. «Отличная работа», — высказался я по общему каналу. «Обращайтесь», — буркнул Шайба. «Я впечатлен, генерал Викт. Вы не потеряли ни одного бойца». Я обернулся. Перед нами предстала занятная картина. К нам спешил Мофф Трахта, с бластером наперевес. Пара гранат на ремне и грязь на мундире дополняли картину. Я улыбнулся. Ну чисто рымба. Лаки явно постарался, как пить дать. Ну да ладно, каждый развлекается как может. Чего ухмыляетесь, Викт? Человек заметил мою улыбку. Да больно вид у вас воинственный. Да еще и прическа. А что с ней не так? Да напоминает кое-что на одной планете. Дакота, живет множество племен дикарей. Так вот, когда они собираются на войну, они сбривают часть волос на голове, оставляя ирокез, прямо как у тебя. Зачем, когда воин убивает врага, или берет в плен, то хватает за этот самый ирокез, и снимает скальп, срезает кожу с головы, пояснил я, чем больше скальпов у воина, тем больше уважения ему оказывают в племени. Фу, учитель, какая гадость, возмутилась Шпилька. Да, приятного мало, согласился Трахта, непроизвольно проводя рукой по голове. Ну что, идем, выясним, что случилось на станции. Может, на командном пункте остались какие-нибудь записи? Идем, только будьте наготове. Шайба, Лаки, берите по роте, и вперед, на зачистку здания. Возможно, там еще остались дроиды. Остальным обеспечить периметр. Клоны продвигались по коридорам и лестницам, избегая лифтов. Вскоре они сообщили, что путь чист, и мы поднялись наверх, в командный пункт базы. Все чисто, поинтересовался у сержанта, стоящего около входа. Да, сэр, вот только, вам следует взглянуть. Войдя в помещение, я огляделся, и сразу заметил это. Шедшая следом за мной Асака охнула. На полу лежало тело, в джедайской робе. Я медленно подошел к телу и опустился рядом с ним на одно колено, снимая шлем. Сомнений быть не могло, это был джедай. Женщина, лет 40, она лежала на спине. Глаза смотрели на мир с удивлением, да, именно так. Трахта тем временем переместился к центральному терминалу и активировал его, после чего начал манипулировать клавишами и джойстиками. Учитель, это были дроиды? Поинтересовалась Асока. Не уверен, нет. Раны нанесены световым мечом. Ситх, девочка сразу же насторожилась. К сожалению, нет. Я не чувствовал в ране тьмы, которая бы исходила от ситхского клинка. А еще рядом с ней не было видно ее светового меча. Вы правы, раздался незнакомый нам голос. И в то же мгновение все двери, ведущие в штаб, закрылись, отрезая нас от остальных. С потолка спрыгнула фигура. Это был гуманоид около 2 метров ростом, с треугольной головой и 2 большими матово-серыми глазами. Я опознал в нем арканца. Это не имеющие чешуи пресмыкающиеся. Их родной мир – планета Кона в системе Тикеро. Арканцы, несмотря на большой размер глаз, плохо видят. Для улучшения зрения у них имеется специальный орган между глаз, который ошибочно принимают за нос. «Кто ты?» – спросил Асока. «Это не важно», – он раскинул лапы в сторону. В каждой ладони было по рукоятке сейбера, видимо, второй, меч его учителя. Да нам и так все ясно. Ты, предатель, убивший этого джедая. Подозреваю, что это твой учитель, сообщил я. Я уловил волну отвращения, которая пришла ко мне от Асоки. И, я полностью был с ней согласен. Джедаи скомпрометировали себя. Они служат прогнившему режиму. И ты решил перейти на сторону врага? Ну-ну, да. Я служу графу Дуку. Я убил учителя Гану и связался с сепаратистами. Граф Дуку прислал мне помощь, чтобы бороться против вас. Придурок, я прервал его. Для него ты – расходный материал, и он спишет тебя, как только ты перестанешь быть нужен. Никогда. А теперь ты умрешь. Понеслось. Мы с Асокой активировали наши мечи и вступили с ним в поединок. На нашей стороне было численное преимущество, да и уровень его подготовки оставлял желать лучшего. И только физическая сила спасала его от быстрого поражения. Минуты 2 мы теснили падшего Падавана, и наконец Асоке удачным выпадом своего шата удалось разрубить один из его мечей. «Сдавайся!» – прокричала она. «Никогда!» С этими словами он совершил прыжок, и оттолкнувшись от потолка, приземлился за нашими спинами. Но не мы были его целью, а клоны и мов. А еще, я начал ощущать тьму, исходящую от него. Вероятно, он пал на темную сторону силы, когда убил учителя, и мы не почувствовали его только потому, что он использовал сокрытие силы. Блин, надо будет проработать этот момент, не хотелось бы в будущем. Асоке удалось нагнать его и градом своих ударов заставить обороняться, я же отставал на какой-то миг, броня не позволяла мне двигаться наравне с ними. Мощным ударом он отбросил шпильку, и та перекатом ушла в сторону клонов и трахты, которые благоразумно держали оружие на изготовку. Однако огня не открывали, ну да, только помешали бы. Таким образом, девочка прикрыла их от атаки обезумевшего Падавана. С глухим хрипом арканец отпрыгнул, и в его руке внезапно оказался термальный детонатор. Откуда он его взял? Щелкнул предохранитель, и шарик полетел прямо в Асоку и трахту. Асока, используй силу. Я телекинезом поймал гранату, дергая ее на себя и отправил за спину, одновременно прыгая на арканца, целясь в его грудь. Он приготовился отразить атаку, и в это время произошли 2 вещи. Асока подпрыгнула, клинками полосуя потолок, и одна панель рухнула вниз. Тагрута подхватила ее телекинезом, используя как щит, надежно прикрывая бойцов, те благоразумно рухнули на пол, и ее саму. Граната рванула, по моей спине прошлась волна жара, а мой клинок, повинуясь команде, удлинился и пробил голову противника точно там, где у него находился нос. Отразить этот неожиданный удар он не успел. Врезавшись в уже мертвое тело, я полетел дальше уже вместе с ним. Тушка Падавана смягчила удар о стену, я даже смог устоять на ногах. «Учитель, вы как?» – обеспокоенно прокричала девочка, роняя лист металла на пол. «Все в норме, но доспех придется выкинуть». «Опять, шайба, статус, все целы, генерал». Там была небольшая заварушка, однако никто даже не ранен. «А насчет брони, в точку». «Вам всю спину оплавило», — заметил шайба, проходя мимо меня. Достигнув тела Падавана, он примерился и послал пару бластерных болтов в грудь и голову. «На всякий случай», — пояснил он, — «это называется контрольный выстрел, Неуч, в это время опомнившийся Трахта медленно поднялся с пола. Спасибо, Викт, и спасибо вашему падавану. Кажется, еще немного, и я был бы мертв, сообщил Трахта, медленно поднимающийся с пола командного центра. И тут я таки вспомнил кое-что. Ни за что, сэр, вы бы остались живы. В ответ на его скептический взгляд я пояснил, подумаешь, оторвала бы обе руки по плечи, выжгла бы глаза, размозжила нижнюю челюсть. Ну, значит, спасибо за нижнюю челюсть. Она мне очень дорога, Трахта коротко хохотнул, невольно потирая оную часть тела. Дальше пошла обычная рутина. Клоны еще раз прочесали здание, добили немногочисленные остатки дроидов, их и было то всего пару рот в один, и заняли важные пункты. Кристин пошаманил над оборудованием станции, и теперь связь работала как надо. Трахта связался со своим штабом и затребовал клонов, корабли и новое оборудование. Нужно было восстанавливать станцию слежения. Через пару часов на посадочную площадку сели три пельты, которые доставили временный гарнизон базы, а затем на орбиту вышли корабли из эскадры Танго Север. Мы начали сматывать удочки. Ну что, Викт, подбросишь до Карусанта? Без проблем. После того боя в командном центре, мы как-то незаметно перешли на «ты» и общались более свободно. Ну да настроение у всех хорошее. Клоны отвели душу, покрошили жестянок, никого не потеряли полигонные условия. Трахта доволен, что станция отбита и вскоре возобновит работу. Брешь в обороне Карусанта будет закрыта. А еще, я заметил, что Асака более спокойно перенесла все это. Смерть этого падавана не особо на нее повлияла, да и на меня тоже. Кажется, мы слегка зачерствели. Погрузившись в канонерку, мы отправились на Акаги. Пора было лететь обратно, и наконец стянуть этот доспех. Кажется, ему пришел окончательный конец. Дерьмо, Асака убивала время, сражаясь с Жестянычем на симуляторе. Вадин, естественно, командовал отрядами дроидов, а девочка – отрядами клонов. Я же сидел в сторонке, наблюдая за всем этим со стороны. Довольно полезная штука, тем более, реализм почти полный, а Ам соображал практически на пределе своих возможностей как командира. Плюс он действовал согласно стандартным протоколам КНС, а и тактического стола практически идеально воссоздавало действия клонов. В данный момент шпилька с помощью трех танков и батальона клонов сдерживала наступление крупного отряда жестянок при поддержке три дроидов. Ну что, лейтенант, скоро долетим. Трахта, поднявшись на мостик, поинтересовался у Лихтендаля, стоящего на своем посту, хоть и скоростной корабль, но тащимся, как... Человек пошевелил пальцами руки, безуспешно пытаясь подобрать подходящее слово. «Сэр, расчетное время прибытия, 8 минут», — отчитался тот. «Отлично», — оживился человек. «Подготовьте шаттл, я в ангар. Отлет, как только войдем в систему». Подойдя ко мне, Мофф остановился. «Приятно было познакомиться, Викт». Трахта протянул мне руку. «Мне пора в штаб, дела». «Взаимно», — пожал его руку. «Удачи в борьбе с бюрократией, и не напоминай». Сет козырнул, после чего развернулся и скрылся в лифте. «Как так?» – раздался возмущенный голос шпильки, который вторил забавный говорок в один. «Противник уничтожен, как это у тебя вышло?» «Командир, вы забыли заминировать этот и этот участок», – ответил Жестяныч. «А разве у меня?» «Хат!» – ругнулась девочка. Я хмыкнул. «Забыла, что ли, что у нее мины есть?» Меж тем на мостике началась обычная в такие моменты суета и оживление. Операторы внимательнее вглядывались в приборы, канониры занимали места за джойстиками, дабы, в случае чего, немедленно открыть огонь. Впрочем, все прошло гладко, ни вражеских кораблей, ни внештатных ситуаций не произошло. Но, едва мы вышли на орбиту Карусанта, как к нам поступило сообщение из храма. Нам предписывалось как можно скорее прибыть на совещание. «Новое задание, учитель?» – спросила шпилька. «Возможно», – ответил я. «Цери, распорядись там насчет шаттла и для нас, а потом сажайте корабль. Если будет новое задание, все одно припасы грузить придется или еще что. Хотя правильнее было бы оставить Акаги на орбите, но что-то мне подсказывало, что мое решение верное». «Уже, генерал», — ответил первый лейтенант. «Я направился к шахте лифта». «Не отставай, Асака». «Да, учитель». Достигнув ангара, мы загрузились в челнок типа «Ню», который повез нас на поверхность Карусанта. По пути нас догнало второе сообщение, с указанием места, где пройдет собрание. Пришлось слегка скорректировать курс, дабы идти потом долго не пришлось. Совершив посадку в северо-западном ангаре, шаттл высадил нас и полетел обратно, Мы же поспешили к нашей цели. Пройдя по сквозному проходу вдоль северо-западной стены, мы достигли северного поперечного коридора, который вел к центру здания. Коридор, выполненный в коричнево-серых тонах, был прекрасно освещен. Огромное, больше 10 метров в высоту, окно, давало много света. По обеим сторонам этого коридора располагались голографические учебные залы, а также некоторые из центров связи, в частности, большой коммуникационный центр. Ну да, большой их в храме, насколько я знаю, 4 штуки, полностью идентичных. Вот в этот зал мы сейчас и спешили. Нам сюда, Асака, я указал на один из проходов, с овальной аркой косяка. Пойдя в него, мы оказались в довольно-таки большом овальном помещении, метров 40 на 30. Каменная лестница из десятка ступеней вела вниз. В центре комнаты находился большой тактический стол, метров 5 в диаметре, с голографическим проектором в центре. Рядом на стене, голографический же экран. Вокруг возвышались сиденья, похожие на амфитеатры Древней Греции, просто большие ступени, 4 ряда, со специальными тонкими подушечками на них. В зале было довольно многолюдно, многоразумно, причем не только вживую, многие были только в виде голограмм. Взгляд выловил Йоду, Винду, Оби-Вана Кеноби, Одигаллию, Пло Куна. Эти персонажи стояли внизу, что-то горячо обсуждая. До меня донеслись отрывки этого диалога. Он выскользнул у меня из рук. Граф Дуку. Темная сторона. Сообщение для Секуры подтверждает. Прискорбно. Наш план потерпел неудачу, риск был велик. Вообще, в силе чувствовалась некая нервозность и печаль. Повертев головой, я обнаружил Шаакти и Айлу Секуру сидящими на нижних ступенях. Твилечка была явно чем-то расстроена, а Тагрута вроде как утешала ее. Произошло что-то плохое. Посмотрев на противоположную сторону, я увидел с десяток незнакомых флотских офицеров в ранге от адмирала. Далее, памяти пришлось побуксовать, но я таки опознал Палаеля Харима, главу корпуса провидцев, Хирама Мардина, главу корпуса равновесия, и мастера Дарка и Принстона, заведующего орденской разведкой. Рядом с ним оказался никто иной, как Арман Айсард собственной персоной. Ну, и еще десятка-два мастеров, и рыцарей-джедаев. Среди них я разглядел Луминару Ундули, рядом с которой сидела Борис Софи. Около них было свободное место, поэтому мы направились к ним. Мастер Ундули, Борис. Здравствуйте, мастер Ундули. Привет, Борис. Вслед за мной поздоровалась Асака. Рыцарь Викт, Асака. Рада вас видеть, Мириаланка склонила голову. Борис ограничилась кивком головы. Плюхнувшись рядом с Ундули, я поинтересовался, что случилось. Мы что-то пропустили, печальные новости. Квинлан Вос, как оказалось, был агентом ордена, направленным в стан графа Дуку, чтобы шпионить за ним. Однако он предал нас. Несколько его сообщений оказались ложными. В частности, последняя операция на Бринтале-4. Мы потеряли слишком много клонов. Последней каплей стало то, что он передал сепаратистам секретные коды связи. Агинкалар был послан за Восом на Нар-Шадда, дабы доставить того в храм. Однако, когда магистр выследил его, он отказался пойти за ним, и они скрестили мечи. Как сообщил Калар, клинок Квинлана был красного цвета, а от него самого веяло тьмой. В результате поединка Вос едва не ранил Калара, и только вмешательство антарианских рейнджеров, сопровождавших магистра, спасло ему жизнь. В ходе драки они разгромили одну из забегаловок, и хатты выдвинули ордену претензии. Сейчас Ки-Адимунди занимается урегулированием этого вопроса. Ундули сделала небольшую паузу. Сначала совет не поверил Калару, считая, что тот ошибся, а этот поступок Воса был только для того, чтобы втереться в доверие к Дуку. Однако, недавнее убийство одного из сенаторов, к которому, как мы думаем, причастен Квинлан Вос, и сообщение, которое он прислал своей бывшей ученице, Айле Секуре, только подтвердили, что Квинлан Вос предал орден. Да что-то зачастили джедаи на темную сторону. Бедная Секура, она шпадованом Воса была одно время. Да что там, он ее в орден привел. А теперь, получить такую новость, нехорошо. То есть, теперь при встрече, на радушный прием рассчитывать не стоит? Боюсь, что да. Тут нас прервал голос Винду. Продолжаем. Джедаи, тихо переговаривающиеся между собой, умолкли. Совещание продолжилось. Совет обсуждал успехи и неудачи. В процессе этого джедаи получали задания, что называется, нон-стоп, и тут же отбывали. Вскоре зал практически опустел, но ни нас, ни Ундули пока не припрягли. Что сказать? Послушать планы главного командования всегда полезно. Но, наши задания не за горами, как я чувствую. Что сказать можете вы, магистр Винду? Спросил Йода. Нападение на Икточ нами почти отбито. Осталось уничтожить отряды дроидов в районе Южного полюса планеты, и на этом все. Эскадра сепаратистов на орбите уничтожена. Потери с нашей стороны минимальны. Отлично, отлично, Хаем. Йода повернулся к голограмме Кеноби. Оби-Ван, как ваши успехи? Мы с Энакином основательно увязли на Террасуле. Потребуется еще пара дней, чтобы окончательно отбить планету. Тут вот в чем беда. Местные жители, конечно, симпатизируют республике, вот только планетарная армия разделилась на две части, одна из которых поддерживает нас, а другая – сепаратистов. В частности, в руках КНС оказались атмосферные дредноуты сил обороны. Это огромные репульсорные платформы, с мощной броней и сотнями бластеров, на некоторых есть даже легкие турболазеры. Авиация и корабли бессильны. Приходится каждый дредноут брать своими силами. Энакин как раз занят одним из них, но еще осталось не меньше 40 платформ. «Своими силами справиться придется вам, подкрепление не сможем выслать», — ответил Йода. «Тогда, я поспешу», — Оби-Ван отключился. «Что там с Фисто?» — спросил Пло Кун, как продвигается его миссия. «Кит Фисто все еще на Манаане, в секторе Першак, ведет переговоры с силкатами в их столице, Ахта-Сити, насчет поставок Колта. Нам не хватает бакты, а Колта – адекватный заменитель, хотя и не такой эффективный. Цена, опять же, ниже, чем у бакты», – ответила Адигаллия. «Беспокоит ситуация во внешнем кольце. У нас практически нет свободных сил, а ведь именно там сейчас сепаратисты ведут свое наступление. Особенно остро ситуация сложилась на востоке от пространства хаттов, в диком пространстве. Как известно, хатты хранят нейтралитет, поэтому ни мы, ни КНС не можем воспользоваться гиперпространственными путями, находящимися под их контролем. Маршрут через планеты дикого пространства мало освоен, однако разведка сообщает, что сепаратисты сейчас активно используют его для сообщения между севером и югом галактики, заодно захватывая все маломальски значимые планеты, зачастую просто порабощая тамошних мирных колонистов, которым просто нечем отразить нападение армии дроидов. Джедая нужно направить туда, с большим отрядом. Защитить мирных жителей требуется, высказался Гранд-магистр. Думаю, мастер Луминара вместе с Падаваном. Да, согласен я с этим выбором, согласился Йода. Обе мириаланки встали и спустились ниже, дабы получить датапад с более подробными инструкциями, после чего, перекинувшись парой слов с Йодой, они поспешили покинуть зал. Тут Пло Кун сделал приглашающий жест в нашу сосакой сторону. Мы, переглянувшись, встали и подошли к тактическому столу. С другой стороны приблизился Айсарт и Палаэль Харима. Плюс, появилась голограмма незнакомого мне мужчины-джедая. «Следующее задание мы хотим поручить вам, Секура», — сообщил Винду. «Но я», — начало было Твиличка, но ее порыв был прерван спокойным голосом Шаакти. «Айла, давай не будем начинать наш спор заново. Решение совета окончательное». Винду, бросив осуждающий взгляд на прервавших его джедаев, продолжил. «В последние пару дней мы потеряли уже 6 конвоев, следовавших по Коррелианскому торговому пути. Корабли просто исчезли. Разведка республики в недоумении. Однако, мастер-джедай Джон Толм сообщил, что с этим связаны сепаратисты. Вы должны расследовать это происшествие. По этому маршруту следуют поставки важных грузов во 2-ю, 18-ю, 19-ю и 20-ю секторальные армии. К тому же, по этому же маршруту мы получаем бакту из района 20-й секторальной армии, с планеты Тайфера, а также новые корабли с верфи Бестина. Подобные происшествия недопустимы. От меня не укрылась игра в гляделки, которой перекинулись Йода, Винду и Шаакти. Итогом же было то, что Тагрута огорошила меня новостью. Вместе с вами отправится рыцарь-джедай Викт. Кроме того, мы задействуем наших агентов в этом регионе галактики. На Кареллии к вам присоединятся мастера Джон Толм и Терраса, а на Бестине – Ан-Якура. Я лихорадочно начал вспоминать «Ху из ху». С первым ясно, Джон Толм принимал участие в гиперпространственной войне Старка. Во время странствий встретил маленького Воса, доставил в храм, а потом Кефар стал его падаваном. После того неприятного инцидента с потерей памяти у Айла и Воса, Толм помогал сбившимся с пути джедаям и даже принял к себе в ученицы бывшего падавана Квинлана, Айлу. Дипломат, шпион. Вторая, Терраса, была женщиной расы Нити и мастером джедаем. Насколько помню, Нити – растения, которые могут принимать любую форму, живут долго, пару тысяч лет самое малое. А еще, кажется, их осталось очень мало, вроде как их планету уничтожил взрыв сверхновой. Третья же, Сан-Йейкура, было сложнее. В черепушке всплыла лишь фраза «темная женщина», но на этом все. Ни моя память как Викта-джедая, ни знания из прошлой жизни не откликались. Ну и компашка, я вообще-то думал, что нас пошлют воевать, а тут какое-то левое задание с неясными последствиями. Однако, выполнять приказ все одно придется. Хм, я непроизвольно скопировал Йоду, интересно, у вас есть соображения? Арман Тайсарт подался вперед. Каков состав конвоев? Уточнил я, новые корабли или старые? Глава разведки сверился со своим датападом. В основном конвои состояли из судов типа ГР-75. Производитель, корпорация Галлафриярдс, год выпуска, от 30 до 5 лет назад. Экипажи, по 6 человек, наемные или же из клонов. Грузоподъемность, 19 тысяч тонн. Вооружения не имеют. В одном из конвоев был корвет консульский, в качестве сопровождения, однако и он исчез. Тогда версию о целенаправленной диверсии стоит отбросить. Остается одно. Проектор гравитационного колодца. Что вы имеете в виду? Переспросила Шаакти. Это не было особой тайной. Вон, Йода согласно кивает. Но, видимо, не все с этим сталкивались. Поэтому я пояснил. Гипердвигатель может инициировать прыжок в гиперпространство только тогда, когда корабль в достаточной степени освобождается от гравитационного притяжения крупного небесного тела. Гипердрайвы на всех кораблях автоматически предотвращают столкновение в случае астронавигационной ошибки, аварийно прерывая полет. Если на пути корабля создать гравитационную аномалию, моделирующую гравитационное поле, скажем, крупного астероида или малой планеты, предохранители автоматически выбросят корабль в обычное пространство. Это же поле не даст им совершить повторный прыжок. А если такой проектор размещен на корабле, то без его уничтожения корабли обречены, тем более транспортные. Думаю, сепаратисты используют тактику «ударил-отступил». Размещают проектор на границах обитаемых систем, или в необитаемых, а потом. Интересная мысль, но нужно подтверждение, ответил Айсард. Хотя мы считаем, что тут действует хорошо организованная банда пиратов, ведь нападают на грузовые суда, причиной может послужить банальный грабеж. Вполне возможно, согласился я. Впрочем, это могут быть и пираты, нанятые КНС, сделать грязную работу чужими руками, в их духе. Откуда-то же эти пираты взяли такое оборудование, его в гараже не соберешь. Хм, эту версию исключать не стоит, согласился Айсард. Думаю, если разведаем все хорошенько и на месте, сможем найти следы, ответил я. Нужно будет прочесать этот район, скажем, цепочка из десятка кораблей. С этим будет проблема, прервал меня Винду. Мы не сможем выделить вам ни одного корабля. Учитель, может, используем истребители? Спросил Асака. Не вариант. Да, лавины могут использовать гиперкольца, те же Силуэр-31, но на них нет астродроида, который мог бы хранить или вычислять координаты прыжков, как на эфирных феях. Поэтому они могут совершить полеты на ограниченное расстояние, один, максимум два небольших прыжка. Адигалия, подперев рукой подбородок, неуверенно произнесла. Кажется, я слышала о новой машине, предсерийная партия как раз должна была прибыть для испытаний. То ли разведчик, то ли тяжелый истребитель. Но встроенные гипердвигатели там точно есть. Вам нужно обратиться в комиссию по эксплуатации вооружений. Я буквально несколько дней назад разговаривала с Джам. Джасмил Ильсиланна, удивленно переспросил я. Да, вы знакомы, пересекались на Лантиллесе. Итак, вы отправляетесь, как только завершите подготовку. Да пребудет с вами сила, подытожил Винду.